Разные пути. Как всегда, единого и общего рецепта нет, но есть надежда, что могут помочь успешные примеры родителей, которым удавалось решать задачу так называемого правильного наказания. Начну со случая, который мне довелось наблюдать лично. Две дочки моих друзей, 2 и 4 лет, играли и что-то не поделили. Старшая грубо толкнула сестру, и та заплакала. Все произошло на глазах родителей, которые собирались на концерт. Отец, твердо обращаясь к старшей. «Аня, попроси у Саши прощения». «Аня, сердито. Не буду». Отец садится на диван. «Подойди ко мне», — берет Аню за руки, смотрит в глаза и медленно повторяет. «Подойди к Саше и скажи, извини меня, пожалуйста». Аня смотрит из-под лобья. «Не хочу». «Отец, тогда пойди в другую комнату и побудь там, пока не успокоишься и не будешь готова извиниться». Девочка уходит, закрывает за собой дверь. Наступает напряженное ожидание. До выхода на концерт остается совсем немного. Но не похоже, что родители настроены уходить. «Как вы думаете, сколько она может там просидеть?» – спрашиваю я. «Никто не знает», – отвечает отец. «Может быть, 5 минут, а может быть, и 40. К счастью, довольно скоро дверь открывается, Аня выходит, подходит к сестре и спокойно произносит. «Саша, извини меня, пожалуйста». Это, казалось бы, незначительная сцена произошла 30 лет назад, а помнится до сих пор. Впечатление произвело то, как отец деликатно и искусно помог девочке усвоить урок вежливости, а заодно и овладеть собственным поведением. Здесь каждая деталь имела значение. Быстрая, но спокойная реакция на проступок. Разъяснение, что надо сделать, а не критика. «Почему ты? Опять ты?» Овладение вниманием девочки, берет за руки, смотрит в глаза. Наконец, слова наказания. В них прозвучала вера родителя, что девочка способна подумать и взять себя в руки. Обратимся к другим примерам родительских так называемых наказаний. Беру последнее слово в кавычки, так как возникает вопрос, насколько это были действительно наказания. На этот раз речь идет о проблеме с подростком. Лена, 15 лет, отправляется в летний лагерь на море. И родители дают ей с собой деньги. Из опыта прошлого года известно, что в лагере бывают экскурсии и во время них платные развлечения. В прошлом году пришлось даже срочно досылать деньги, так как Лена попросила у другой девочки деньги взаймы на какой-то аттракцион. В этом году не без труда денег выделили больше и попросили дочь тратить их аккуратно. Через 2 недели раздается звонок, и Лена сообщает, что денег больше нет ни на что. Не может заплатить за телефон, не может ехать на экскурсию. «Пришлите еще». Родители отказывают, замечая ей, что выпрашивание и легкая трата денег случается уже не первый раз. Дочь настаивает, жалуется, требует, но родители отказывают. Лена обижена. Родители расстроены тем, что их собственный ребенок проявляет безответственность и неуважение к деньгам, которые даются им совсем нелегко. По возвращении из лагеря девочка ходит обиженная. Родители ведут себя сдержанно, но отстраненно. В конце концов, все чувствуют, что трудно продолжать холодную войну. Происходит разговор. Лена, почему вы стали ко мне так плохо относиться? Мать, может быть, у тебя есть какие-нибудь предположения насчет этого? Хотелось бы тебя послушать. Лена, если говорить про лагерь, то у всех были деньги и все тратили. Мать, все тратили, и тебе хотелось быть как все. В то же время мы с тобой договорились, что денег дали тебе немало, и чтобы ты тратила их осмотрительно. Что касается других детей, то мы не знаем, как эти деньги достались им и их родителям. Главное, что я хочу сказать. Лично мне было обидно. Я тебе объяснила, что деньги у нас далеко не лишние, и просила тратить их аккуратно. Я даже подумала сейчас, как приятно было бы, если бы ты привезла немного денег назад, сэкономив на каком-нибудь развлечении. Лена. Но вы мне всегда раньше давали. Я же имею право на карманные деньги. Отец. Да, раньше давали. Знаешь, когда ребенок маленький, его хочется баловать. Это так приятно — побаловать маленького ребенка, купить что-нибудь вкусное или новую игрушку. Но ребенок растет. И начинаешь задумываться, что своим отношением ты с ним делаешь и как он сам реагирует на твои подарки. И вот оказывается, что он привыкает только брать, что он слышит только свои желания, не очень считается с другими, не думает, как на других отзываются его действия. И тогда пропадает желание его баловать. Больше того, начинаешь понимать, что своим отношением ты приносишь ему вред. А я не хочу этого. Ты мне далеко не безразлична, и я о тебе забочусь. Поэтому больше не хочу тебя баловать. Мы с мамой решили больше не давать тебе лишних карманных денег. Нам казалось, что они нужны, чтобы ты научилась их ценить и разумно тратить. Но этого, к сожалению, пока не случилось. Хочу еще раз повторить, что мы беспокоимся о тебе, и поэтому вынуждены тебе отказывать в том, что, как нам кажется, работает против тебя. Мать. Папа и я говорили долго. Может быть, ты хочешь что-нибудь сказать? Мы ответили на твои вопросы. Лена, которая за это время уже успела и поплакать, и вытереть слезы. Да, поняла. Вам не нравится мое поведение, когда я бываю эгоисткой. Я подумаю. После разговора участники беседы почувствовали облегчение и поняли, что разговор был нужен. Вечером после ужина Лена спохватилась. «Ой, мама, я не успела помочь тебе убрать со стола. Прости». Как мы видим, проблема Лены и ее родителей более серьезная, чем просто эмоциональная вспышка маленького ребенка. Это уже подросток, от которого справедливо ожидать уважения к деньгам, заработанным родителями, внимания к их просьбам и вообще ответственного поведения. Тем более, что родители идут навстречу ее желаниям и просьбам, насколько могут себе позволить. Из чего же в этой истории состояло так называемое наказание? Родители отказались послать деньги, пересмотрели вопрос о карманных деньгах, наконец, были холодно сдержаны до начала разговора. Между прочим, последнее иногда переживается сильнее прямых наказаний. Не слышим ли мы порой? Лучше бы накричал, чем вот так смотреть или проходить мимо.